Мне хотелось узнать об этом больше, но она замолчала и поспешно села вплотную ко мне. Она сделала мне рукой знак прислушаться. Я услышал слабый шелест, и внезапно на кухню вошла Лидия. Я подумал, что она, должно быть, спала, и звук наших голосов разбудил ее. Она сменила западную одежду на длинное платье, вроде тех, что обычно носили индейские женщины. На плечи была накинута шаль, она была босая. Длинное платье не делало ее старше, скорее она была похожа на ребенка, одетого в наряд взрослой женщины. Она подошла и очень официально приветствовала Лагорду. «Добрый вечер, Горда». Затем она повернулась ко мне и сказала: «Добрый вечер, Нагваль». Ее приветствие было таким неожиданным и таким серьезным, что я чуть было не рассмеялся, но уловил предостережение Лагорды. Она сделала вид, что чешет макушку головы тыльной стороной сжатой в кулак левой руки. Я повторил следом за Лагордой: «Добрый вечер, Лидия». Она села в конце стола справа от меня. Я не знал, начинать ли мне беседу, только я собрался что-то сказать, как Лагорда стукнула меня коленкой по ноге и едва заметным движением бровей дала мне знак слушать. Я снова услышал приглушенный шорох длинного платья, соприкасающегося с полом. Хосефина секунду постояла у двери, прежде чем направиться к столу. Она приветствовала меня, Лидию и Лагорду точно таким же образом. Я не мог оставаться серьезным, глядя на нее. Она тоже была босая, одета в длинное платье и шаль, но ее платье было на 3 размера больше, и она подложила под него толстую прокладку. Это было чудовищно несовместимо, худое и юное лицо и гротескно раздутое тело. Она взяла скамейку и поставила ее с левого конца стола. Все трое выглядели чрезвычайно серьезными. Они сидели, сдвинув ноги вместе, и держались очень прямо. Я еще раз услышал шуршание платья, вошла Роза. Она была одета так же, как и другие, и тоже босая. Ее приветствие было таким же официальным и, естественно, относилось и к Хосефине. Все ответили точно таким же тоном. Она села напротив, лицом ко мне. Все мы довольно долго молчали. Внезапно Лагорда заговорила, и звук ее голоса заставил подскочить всех остальных. Указав на меня, она сказала, что Нагваль собирается показать им своих союзников и намерен воспользоваться специальным зовом, чтобы вызвать их в комнату. Попытавшись обратить все это в шутку, я сказал, что Нагваля здесь нет, так что он не может показать никаких союзников. Мне показалось, что они собираются рассмеяться. Лагорда закрыла лицо рукой, а сестрички уставились на меня. Лагорда приложила пальцы к моим губам и прошептала на ухо, что мне абсолютно необходимо воздержаться от идиотских высказываний. Она взглянула мне прямо в глаза и сказала, что я должен позвать союзников, воспроизводя зов бабочек. Я неохотно послушался. Но не успел я начать, как дух ситуации овладел мною, и через мгновение я обнаружил, что с максимальной концентрацией отдаюсь воспроизведению этого звука. Я модулировал его звучание и управлял воздухом, выталкиваемым из легких, таким образом, чтобы произвести самое длительное постукивание. Оно звучало довольно мелодично. Я набрал невероятное количество воздуха, чтобы начать новую серию, и внезапно остановился. Что-то снаружи дома откликнулось на мой зов. Постукивающие звуки были слышны со всех сторон и шли даже с крыши. Сестрички вскочили и столпились вокруг меня и Лагорды, как испуганные дети. — Пожалуйста, Нагваль, не вызывай ничего в дом, — умоляла Лидия. Даже Лагорда казалась немного испуганной. Она резко приказала мне остановиться. Я в любом случае не собирался продолжать свой зов. Однако союзники, как бесформенные силы или как существа, которые шныряли за дверью, уже не зависели от моего зова. Я снова ощутил, как и 2 ночи назад в доме Хинаро, невыносимую тяжесть, навалившуюся на весь дом. Я буквально физически чувствовал ее в середине живота, как зуд, нервозность, которая вскоре превратилась в настоящее физическое страдание. 3 сестрички были вне себя от страха, особенно Лидия и Хосефина. Обе они скулили, как раненые собаки. Все они окружили меня и уцепились за мою одежду. Роза заползла под стол и засунула голову между моими ногами. Только Лагорда стояла позади меня, стараясь сохранять спокойствие. Через несколько секунд истерия и страх этих трех девушек возросли до огромных размеров. Лагорда наклонилась и прошептала, что я должен издать противоположный звук, звук, который рассеет их. Я был крайне смущен, так как понятия не имел ни о каком другом звуке. Но затем возникло знакомое щекочущее ощущение на макушке, дрожь в теле, и я, неизвестно почему, вдруг вспомнил особый свист, который Дон Хуан обычно использовал ночью и которому старался научить меня. Он описал мне это как средство удерживать равновесие во время ходьбы, чтобы в темноте не сбиться с пути. Когда я начал свистеть таким образом, давление в области живота прекратилось. Лагорда улыбнулась и вздохнула с облегчением, а сестрички отодвинулись от меня, хихикая так, словно все это было только шуткой. У меня начали появляться мысли, которые Дон Хуан наверняка назвал бы индульгированием в самый неподходящий момент. Уж слишком резкой была перемена от достаточно приятного общения с Лагордой до нынешней невероятной ситуации. Например, я думал, а не было ли все это просто розыгрышем с их стороны, но я был слишком слаб и почти терял сознание. В ушах шумело, а напряжение в области живота было таким сильным, что заставило подумать о серьезном заболевании. Я положил голову на край стола, но через несколько минут уже чувствовал себя настолько неплохо, что смог выпрямиться. Девушки, казалось, уже забыли, как они были перепуганы. Они смеялись, толкали друг друга, повязывая свои шали вокруг талии. Лагорда не казалась ни нервной, ни расслабленной. Вдруг две другие девушки толкнули Розу, и она упала со скамейки, где все трое сидели. Она приземлилась на ягодицы. Мне казалось, что она разъярится, но она захихикала. Я взглянул на Лагорду, ожидая указаний. Она сидела, держа спину очень прямо. Ее глаза были полуприкрыты и взгляд фиксирован на Розе. Сестрички смеялись громко, как истеричные школьницы. Лидия толкнула Хосефину и заставила ее упасть рядом с Розой на пол. Когда Хосефина оказалась на полу, их смех немедленно затих. Роза и Хосефина вздрогнули всем телом, проделав непонятные движения ягодицами. Они двигали ими из стороны в сторону, как бы расширяя что-то на полу. Затем они молча вскочили, как два ягуара, и взяли Лидию за руки. Все трое совершенно бесшумно покружились пару раз по комнате. Роза и Хосефина взяли Лидию под мышки и пронесли ее, идя на цыпочках, 2-3 раза вокруг стола. Затем все трое рухнули, словно в коленях у них были одновременно сжавшиеся пружины. Их длинные платья вздулись, придав им вид огромных шаров. Очутившись на полу, они стали еще бесшумнее. Не было никаких других звуков, кроме легкого шуршания их платьев, когда они вертелись и ползали. Казалось, я смотрю стереофильм с отключенным звуком. Лагорда молча наблюдала за ними, сидя рядом со мной. Внезапно она встала и с акробатическим проворством побежала к двери на углу обеденной площадки, ведущей в их комнату. Прежде чем достигнуть двери, она упала на правый бок и плечо, сразу перевернулась, встала, увлекаемая инерцией своего вращения, и распахнула дверь. Она проделала все это в абсолютной тишине. Три девушки вертелись и ползали по полу, как гигантские шарообразные насекомые. Лагорда подала мне сигнал подойти к ней. Мы вошли в комнату, и она усадила меня спиной к дверной раме прямо на полу. Сама она села справа от меня, также спиной к раме. Она заставила меня переплести пальцы и сложить руки над пупком. Вначале я пытался делить внимание между Лагордой, сестричками и комнатой. Но как только Лагорда устроила меня в этой позе, мое внимание было целиком захвачено комнатой. Все три девушки лежали в центре большой белой квадратной комнаты с кирпичными полами. Там было 4 керосиновые лампы, по одной на каждой стене, размещенные на встроенных полочках в 6 футах над полом. Потолка в комнате не было. Огромные балки крыши были затемнены, и это создавало впечатление невероятного помещения, открытого сверху. В самом углу, одна напротив другой, находились две двери. Когда я взглянул через комнату на закрытую дверь, я заметил, что стены комнаты были ориентированы по сторонам света. Дверь, где мы находились, была в северо-западном углу. Роза, Лидия и Хосефина несколько раз покрутились вокруг комнаты против часовой стрелки. Я напрягся, чтобы услышать шуршание их платьев, но тишина была абсолютной. Я мог слышать только дыхание Лагорды. Сестрички, наконец, остановились и сели спиной к стенам, каждая под своей лампой. Лидия сидела у восточной стены, Роза у северной, а Хосефина у западной. Лагорда встала, закрыла дверь позади нас и заперла ее на щеколду. Она заставила меня отодвинуться на несколько дюймов, не меняя позы, пока я не оказался спиной к двери. Затем она молча пересекла комнату и села под лампой у южной стены. Это, по-видимому, послужило сигналом. Лидия встала и начала ходить на цыпочках по периметру комнаты вдоль стен. Собственно, это была не ходьба, а скорее беззвучное скольжение. Она увеличивала скорость, ступая на стыке пола и стен. Она перепрыгивала через Розу, Хосефину, Лагорду и меня каждый раз, когда добиралась до мест, где мы сидели. Я ощущал, как ее длинное платье задевало меня при каждом ее обороте. Чем быстрее она бегала, тем выше оказывалась на стенах. Наступил момент, когда Лидия молча бегала по четырем стенам комнаты примерно в 7-8 футах над полом. Вид девушки, бегающей перпендикулярно стенам, был таким невероятным, что это смахивало на гротеск. Ее длинное облачение делало картину еще более сверхъестественной. Казалось, тяготение не имело никакого отношения к ней самой, но действовало на ее длинную юбку. Она свисала вниз. Я ощущал ее всякий раз, когда она как штора проносилась по моему лицу. Она захватила мое внимание на уровне, которого я не мог и вообразить. Напряжение от концентрации на ее движении было таким сильным, что у меня начались конвульсии в животе. Я буквально ощущал животом ее бег. Мои глаза расфокусировались. На последнем крошечном остатке способности концентрации я увидел, как Лидия сошла вниз по диагонали восточной стены и остановилась посреди комнаты. Она запыхалась, тяжело дыша и обливаясь потом, как Лагорда после демонстрации своего полета. Ей было трудно сохранять равновесие. Через секунду она пошла к своему месту у восточной стены и повалилась на пол, как мокрая тряпка. Казалось, она потеряла сознание, но затем я увидел, что она уже почти спокойно дышит ртом. После нескольких минут неподвижности, вполне достаточных для того, чтобы Лидия полностью пришла в себя и села прямо, встала Роза, беззвучно пробежала по центру комнаты, повернулась на пятках и побежала обратно к своему месту. Это дало ей возможность разбежаться для диковинного прыжка. Она подпрыгнула в воздух, как баскетболист, вдоль вертикального пролета стены, и ее руки поднялись над стенами, которые возвышались более чем на 10 футов. Мне было видно, как ее тело ударилось о стену, хотя звука удара не было. Я ожидал, что в результате столкновения ее отбросят обратно на пол, но она осталась висеть там, прикрепившись к стене. С моего места это выглядело так, словно она держалась левой рукой за какой-то крюк. Она минуту раскачивалась, как маятник, затем переместилась на 3-4 фута влево, оттолкнувшись правой рукой от стены, когда размах ее качания был максимальным. Она повторила эти раскачивания и перемещения 3 или 4 раза, пролетев таким образом вокруг всей комнаты, а затем перебралась к балкам крыши, где рискованно болталась, вися на невидимом крюке. Когда она сделала это, я вдруг осознал, что в ее левой руке не было никакого крючка. На самом деле это было каким-то свойством ее руки, которое позволяло ей висеть на ней. Той же самой руки, которой она атаковала меня позапрошлой ночью. Ее демонстрация завершилась свисанием с балок в самом центре комнаты. Внезапно она потеряла сцепление, сорвавшись с высоты 15-16 футов. Перед тем, как она беззвучно приземлилась, секунду она выглядела как вывернутый силой ветра зонтик. Ее обнаженное тело казалось ручкой зонтика, прикрепленной к темной массе платья. Мое тело ощутило толчок от ее падения, наверное, больше, чем она сама. Она приземлилась, присев на корточки, и какое-то время оставалась неподвижной, стараясь перевести дыхание. Я растянулся на полу, испытывая болезненные спазмы в животе. Лагорда пересекла комнату, взяла свою шаль и повязала ее вокруг моего живота, обмотав ее 2-3 раза, как пояс. Она тенью вернулась обратно к южной стороне. Пока она делала все это, я потерял из виду Розу. Когда я поднял глаза, та снова сидела у южной стены. Теперь уже Хосефина молча направлялась в центр комнаты. Она расхаживала взад и вперед между местом, где сидел я, и своим, у западной стены. Она все время была обращена лицом ко мне. Приблизившись к своему месту, она внезапно подняла левое предплечье и поместила его прямо перед лицом, словно хотела заслониться от меня. Она на секунду закрыла за предплечьем половину своего лица, потом опустила его и подняла снова, на этот раз закрыв все лицо. Она бесчисленное количество раз повторяла этот процесс, беззвучно расхаживая по комнате из одного конца в другой. Каждый раз, когда она поднимала предплечье, все большая часть ее тела исчезала из моего поля зрения. Наступил момент, когда она закрыла все свое тело, раздутое за счет одежды своим тонким предплечьем. Казалось, словно заслоняя все мое тело, находящееся в 10-12 футах от нее, от своего взора, задача вполне выполнимая. Ее она легко могла решить за счет ширины своего предплечья. Она заслонила от моего взгляда и свое тело, а уж это никак нельзя было сделать за счет ширины ее предплечья. Когда она закрыла все свое тело, я мог различать только силуэт ее висевшего в воздухе предплечья. Он, покачиваясь, двигался из одного угла комнаты в другой, и только однажды я мог смутно увидеть и саму руку. Я почувствовал отвращение, невыносимую дурноту. Двигающееся и покачивающееся предплечье истощало мою энергию. Я соскользнул на бок, не в силах сохранять равновесие, и увидел, как рука падает на землю. Хосефина лежала на полу, накрытая одеждами, словно ее вздутое платье взорвалось. Она лежала на спине, раскинув руки. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы восстановить физическое равновесие. Моя одежда промокла от пота. Все это подействовало не только на меня. Все они были измотанными и мокрыми. Лагорда держалась лучше всех, но и ее контроль был, по-видимому, на грани срыва. Я мог слышать, как все они, включая Лагорду, дышат ртом. Когда я снова полностью пришел в себя, все сидели на своих местах. Сестрички пристально смотрели на меня. Краешком глаза я видел, что у Лагорды глаза были полуприкрыты. Внезапно она бесшумно перекатилась в мою сторону и прошептала мне на ухо, что я должен начать свой зов бабочки, продолжая до тех пор, пока союзники не вернутся в дом и не будут готовы взять нас. Я был в нерешительности. Она прошептала, что другого способа изменить направление не существует, и что мы должны закончить то, что начали. Сняв свою шаль с моего пояса, она опять перекатилась на свое место и села. Я поднес руку к губам и попытался издать постукивающий звук. Поначалу это казалось очень трудным. Губы были сухими, а руки потными, но после первой неудачи у меня появилось ощущение бодрости и хорошего тонуса. У меня получился самый великолепный зов, который я когда-либо издавал. Он напоминал мне такой же звук, который я когда-то давным-давно слышал в ответ на свой. Когда я остановился, чтобы передохнуть, то услышал ответное постукивание со всех сторон. Лагорда сделала мне знак продолжать. Я выдал еще 3 серии. Последняя была совершенно гипнотической. Мне даже не пришлось набирать много воздуха и выпускать его небольшими порциями, как я делал это всегда. На этот раз постукивающий звук свободно лился из моего горла. Мне даже не нужно было использовать край ладони, чтобы издать его. Внезапно Лагорда бросилась ко мне, подхватила под руки и потащила на середину комнаты. Ее действие нарушило мою абсолютную концентрацию. Я заметил, что Лидия держит меня за правую руку, Хосефина за левую, а Роза пятится назад передо мной и поддерживает меня за пояс вытянутыми руками. Лагорда была позади меня. Она приказала мне протянуть руки назад и схватиться за шаль, которую она повязала вокруг шеи и плеч, как упряжь. Тут я заметил, что в комнате, кроме нас, было еще что-то, хотя и не мог сказать, что именно. Сестрички дрожали. Я знал, что они видят это, хотя сам ничего различить не мог. Я также знал, что Лагорда собирается повторить то, что делала в доме Дона Хинаро. Внезапно я почувствовал ветер из глаза двери, вытягивающий нос. Я изо всех сил уцепился за край шали Лагорды, а сестрички схватились за меня. Я ощутил, что мы кружимся, кувыркаемся и раскачиваемся из стороны в сторону, как гигантский невесомый лист. Я открыл глаза и увидел, что мы похожи на пучок. Мы то ли стояли, то ли горизонтально неслись в воздухе. Я не мог разобрать, так как не имел точки опоры для чувств. Затем так же внезапно, как и поднялись, мы стали опускаться. Я чувствовал падение середины своего живота и завопил от боли. Мои вопли слились с воплями сестричек. Вдруг я ощутил невыносимый толчок в ногах и подумал, что должно быть, сломал их. Следующим моим впечатлением было ощущение, что что-то проникло в мой нос. Я лежал на спине в полной темноте. Приподнявшись, я понял, что это Лагорда щекочет мне ноздри прутиком. Я не чувствовал ни опустошенности, ни даже усталости. Вскочив на ноги, я был потрясен увиденным. Мы находились не в доме, а на бесплодном каменистом холме. Я сделал шаг и едва не упал, споткнувшись от чье-то тело. Я узнал Хосефину. Она была очень горячей. Казалось, у нее был жар. Я попытался заставить ее сесть, но она была совершенно вялой. Рядом с ней лежала Роза. По контрасту ее тело было холодным, как лед. Я положил их одну на другую и потряс. Это движение привело их в чувство. Лагорда тем временем нашла Лидию и заставила ее идти. Спустя несколько минут все мы были на ногах. Похоже, мы находились в полумиле к востоку от дома. Несколько лет назад Дон Хуан вызвал у меня аналогичное переживание, но с помощью психотропных растений. По всей вероятности, он заставил меня летать, и я приземлился на некотором расстоянии от его дома. В то время я пытался объяснить это событие рациональными причинами. Оснований для такого объяснения у меня не было, и я вынужден был пойти по одному из двух возможных путей: или объяснить происшедшее тем, что Дон Хуан перенес меня на удаленное поле, пока я находился в бессознательном состоянии под действием психотропного растения, или утверждать, что под влиянием алкалоидов я поверил в то, что внушил мне Дон Хуан, то есть, что я летал. На этот раз у меня не было другого выхода, как только набраться мужества и признать, что я летал. Я попытался индульгировать в сомнениях и сочинять, как четыре девушки перенесли меня на этот холм. Я громко засмеялся, не в силах сдержать непонятный восторг. Это был рецидив моей старой болезни. Мой разум, который был временно блокирован, опять начал захватывать власть надо мной. Мне хотелось победить его. Или, точнее сказать, в свете диковинных действий, которые я наблюдал и выполнял со дня моего приезда, мой разум отстаивал свою независимость от более сложного комплекса, который, кажется, и был мною. Тем мною, которого я не знал. С позиции почти незаинтересованного наблюдателя я следил, как мой разум борется, чтобы найти подходящее разумное объяснение, в то время как другая, гораздо большая часть меня, могла больше не заботиться об объяснении вообще чего бы то ни было. Лагорда выстроила трех девушек в линию, затем потянула меня к себе. Все они сложили руки за спиной. Лагорда заставила меня сделать то же самое. Она вытянула мои руки как можно дальше назад, велела мне согнуть их и захватить мои предплечья как можно крепче и ближе к локтям. Это создавало сильное мышечное напряжение в плечевых суставах. Она давила на мое туловище вперед до тех пор, пока я совсем не согнулся. Затем она издала особый птичий крик. Это был сигнал. Лидия начала двигаться. В темноте ее движения напоминали мне движения конькобежца. Она шла быстро и молча, и за несколько минут исчезла из виду. Лагорда издала один за другим еще два птичьих крика, и Роза с Хосефиной удалились тем же способом, что и Лидия. Лагорда велела мне следовать рядом с ней. Она издала еще один птичий крик, и мы тронулись с места. Я был удивлен легкостью, с которой шел. Все мое равновесие было сосредоточено в ногах. То, что руки находились за спиной, не только не препятствовало движениям, но помогало мне поддерживать это необычное равновесие. Но больше всего меня удивила плавность моей походки. Достигнув дороги, мы стали идти нормально. Мы прошли мимо двух человек, идущих в противоположном направлении. Когда мы добрались до дома, сестрички уже стояли у двери, не решаясь войти. Лагорда сказала им, что хотя я не могу управлять союзниками, но могу и призывать их и заставлять их уйти. Союзники больше не будут беспокоить нас. Девушки поверили ей, чего нельзя было сказать обо мне самом. Мы вошли внутрь. Все они очень спокойно и быстро разделись, облились холодной водой и сменили одежду. Я сделал то же самое. Лагорда принесла мне мою старую одежду, которая обычно хранилась в доме Дона Хуана, в коробке, и я переоделся. Все мы были в приподнятом настроении. Я попросил Лагорду объяснить мне, что мы делали. «Мы поговорим об этом позже», — сказала она твердо. Тут я вспомнил, что пакеты, которые я привез им, все еще были в машине. Я подумал, что пока Лагорда готовит нам еду, можно пойти и вытащить их. Я вышел, взял их, принес в дом и положил на стол. Лидия спросила, распределил ли я подарки. Я сказал, что хочу, чтобы они сами выбрали то, что им нравится. Она отказалась, сказав, что, несомненно, у меня было приготовлено что-то особое для Павлита и Нестора, а для них груда безделушек, которые я высыпал на стол, чтобы они дрались за них. «Кроме того, ты ничего не привез для Бениньо», — сказала она, подойдя ко мне сбоку и взглянув на меня с напускной серьезностью. «Ты не должен оскорблять чувства Хинарас, давая им два подарка на троих». Они все засмеялись. Мне было неловко, она была совершенно права. «Ты беззаботный. Именно поэтому ты никогда не нравился мне», — сказала Лидия, погасив улыбку и нахмурившись. «Ты никогда не приветствовал меня симпатией или уважением. Каждый раз ты только делал вид, что рад видеть меня». Она имитировала мое явно неискреннее приветствие, которым я пользовался много раз в прошлом. «Почему ты никогда не спрашивал меня, что я здесь делаю?» — спросила Лидия. Я перестал писать. Мне просто никогда не приходило в голову спрашивать ее о чем-либо. Я сказал ей, что мне нет оправдания. Вмешалась Лагорда, сказав, что я никогда не сказал при встрече больше двух слов Лидии и Розе по очень простой причине. Я привык разговаривать только с женщинами, которыми увлечен в том или ином смысле. Лагорда добавила, что Нагваль велел им только отвечать на мои вопросы, а если я к ним не обращаюсь, то они не должны были ничего говорить сами. Роза сказала, что не любит меня, потому что я всегда смеялся и пытался всех развлекать. Хосефина добавила, что я никогда не замечал ее, и она не взлюбила меня как раз за эти невыносимые шутки. «Я хочу, чтобы ты знал, что я не признаю тебя как Нагваля», — сказала мне Лидия. «Ты очень тупой. Ты ничего не знаешь. Я знаю больше тебя. Как я могу уважать тебя?» Она добавила, что я могу убираться туда, откуда пришел, или хоть провалиться в преисподнюю. Роза и Хосефина не сказали ни слова. Однако, судя по серьезному и неприветливому выражению их лиц, они были согласны с Лидией. «Как этот человек может вести нас?» — спросила Лидия Лагорду. «Он не настоящий Нагваль, он человек. Он собирается делать из нас таких же идиотов, как он сам». Когда она говорила это, я видел, как выражение лиц Розы и Хосефины становится все более и более враждебным. Лагорда вмешалась и объяснила им то, что она видела обо мне раньше. Она добавила, что советует мне больше не попадаться в их ловушки, но рекомендует то же самое и им, не попадаться в мои. После того, как Лидия сначала продемонстрировала мне свою вполне обоснованную, неподдельную враждебность, я был изумлен, как легко она поддалась замечаниям Лагорды. Она даже улыбнулась мне, а потом подошла и села рядом со мной. «Ты на самом деле такой же, как мы, да?» — спросила она смущенно. Я не знал, что сказать. Я боялся допустить промах. Лидия явно была лидером сестричек. В тот момент, когда она улыбнулась мне, две другие тотчас были охвачены тем же настроением. Лагорда сказала, чтобы они не обращали внимания на мой карандаш и бумагу, и на мои постоянные вопросы, и что я, в свою очередь, не должен тревожиться, если они вовлекаются в свое любимое занятие — индульгирование на самих себе. Все трое сели около меня. Лагорда подошла к столу, взяла пакеты и отнесла их в мою машину. Я попросил Лидию извинить меня за мои непростительные промахи, и попросил всех рассказать мне, как они стали ученицами Дона Хуана. Чтобы заставить их чувствовать себя непринужденно, я описал свою встречу с Доном Хуаном. Их рассказы повторили то, что я уже знал от Доньи Соледад. Лидия сказала, что они вольны были оставить мир Дона Хуана, но их выбор был остаться. Сама она была самой первой ученицей и имела возможность уйти. Когда Нагваль и Хинаро вылечили ее, Нагваль указал ей на дверь и сказал, что если она уйдет теперь, то дверь закроется и никогда не откроется снова. «Моя судьба была решена, когда дверь закрылась», — сказала мне Лидия. «В точности тоже случилось и с тобой. Нагваль говорил мне, что когда он наложил на тебя заплату, у тебя была возможность покинуть его. Но ты не сделал этого». Я помнил о том решении более живо, чем о чем угодно другом. Я рассказал им, как Дон Хуан заставил меня поверить, что за ним охотится женщина-маг. А затем предоставил мне выбор. Или покинуть его навсегда, или остаться, чтобы помочь ему вести борьбу против этой ведьмы. Потом оказалось, что мнимым врагом была одна из его соратниц. Вступив в борьбу с ней, как я думал, в защиту Дона Хуана, я направил ее против себя. И она стала тем, что он назвал моим стоящим противником. Я спросил у Лидии, были ли у них такие противники. «Мы не такие тупые, как ты», — сказала Роза. «Мы никогда не нуждались ни в каком кнуте». «Паблита как раз такой тупица», — сказала Роза. «Его противником является Соледад. Впрочем, я не знаю, насколько она стоящая. Но, как гласит пословица, нет курицы, так съешь луковицу». Они засмеялись и заколотили по столу. Я спросил у них, знал ли кто-нибудь Ла Каталину, женщину-мага, которую Дон Хуан натравил на меня. Они отрицательно покачали головами. «Я знаю ее», — сказала Ла Горда, стоя у кухонной плиты. «Она из цикла Нагваля, а выглядит так, как будто ей лет 30». «Что такое цикл, Горда?» — спросил я. Она подошла к столу, поставила ногу на скамейку и, облокотясь на нее, подперла рукой подбородок. «Маги, подобные Нагвалю и Хинаро, имеют два цикла. Первый — это когда они еще человеческие существа, подобные нам. Мы находимся в первом цикле. Каждому из нас было дано задание, и это задание вынуждает нас оставить человеческую форму. Элихио, мы пятеро и Хинарос, относимся к одному и тому же циклу. Второй цикл наступает тогда, когда маг больше не является человеческим существом. Такими были Нагваль и Хинаро. Они пришли учить нас. И после того, как они обучили нас, они ушли. Мы являемся вторым циклом для них. Нагваль и Ла Каталина подобны тебе и Лидии. Они находятся в таком же взаимодействии. Она ужасающий маг, в точности как Лидия. Ла Горда вернулась к кухонной плите. Сестрички, казалось, нервничали. «Эта женщина, должно быть, знает растение силы», — сказала Лидия Ла Горде. Ла Горда ответила, что так оно и есть. Я спросил, давали ли им когда-нибудь растение силы. «Нам троим не давали», — ответила Лидия. «Растение силы дают только пустым людям, таким, как ты и Ла Горда». «Как Нагваль давал тебе их?» — спросил я Ла Горду. Ла Горда подняла над головой два пальца. «Нагваль давал ей свою трубку дважды», — сказала Лидия, — «и оба раза у нее ехала крыша». «Что происходило, Горда?» — спросил я. «Я становилась сумасшедшей», — сказала Ла Горда, подойдя к столу. «А растения силы давали нам потому, что Нагваль накладывал латки на наши тела. Моя пристала быстро, а у тебя это протекало трудно. Нагваль сказал, что ты еще не нормальней Хосефины и такой же невыносимый, как Лидия, и он вынужден был давать тебе растение силы огромное количество раз». Ла Горда объяснила, что растения использовали только те маги, которые в совершенстве владели этим искусством. Эти растения были таким могущественным средством, что для правильного обращения с ними требовалось самое безупречное внимание со стороны магов. Нужна была целая жизнь, чтобы натренировать свое внимание до необходимого уровня. Ла Горда сказала, что полный человек не нуждается в растениях силы, и что ни сестрички, ни Хинарос никогда не принимали их. Но в какой-то момент, когда они усовершенствуют свое искусство сновидения, им придется воспользоваться растениями силы для получения завершающего тотального толчка. Это будет толчок такой силы, что нам невозможно и представить его. — А тебе тоже придется принимать их? — спросил я Лагорду. — Всем нам, — ответила она. — Нагваль сказал, что ты должен будешь знать об этом моменте раньше, чем любой из нас. Я некоторое время думал на эту тему. Психотропные растения оказывали на меня ужасающее воздействие. Они, казалось, достигали какого-то обширного резервуара во мне и извлекали из него целый мир. Я боялся принимать их из-за нарушения моего физического тонуса и невозможности управлять их действием. Мир, в который они погружали меня, был неподатлив и хаотичен. Пользуясь терминологией Дона Хуана, мне не хватало контроля и силы, чтобы воспользоваться этим миром. Однако, если бы такой контроль у меня был, то я открыл бы в себе потрясающие возможности. «Я принимала их», — внезапно сказала Хосефина. «Когда я была помешанной, Нагваль дал мне свою трубку, чтобы исцелить или убить меня, и она исцелила меня». «Нагваль действительно давал Хосефине свой дым», — сказала Лагорда и подошла к столу. Он знал, что она притворяется более сумасшедшей, чем есть на самом деле. Она всегда была немного чокнутой, но она еще и индульгирует, как никто другой. Она всегда хотела жить там, где никто бы ей не надоедал, и где она смогла бы делать все, что ей захочется. Поэтому Нагваль дал ей свой дым и отправил пожить в мир ее предрасположения на 14 дней, пока она так не присытилась им, что излечилась. Она пресекла свое индульгирование. В этом и состояло ее исцеление. Лагорда вернулась к плите. Сестрички смеялись и хлопали друг друга по спинам. Тут я вспомнил, что в доме Доньи Солидат Лидия не только сделала вид, что Нагваль оставил для меня какой-то пакет, но и на самом деле показала сверток, похожий на футляр для трубки Дона Хуана. Я напомнил Лидии об их обещании отдать мне этот пакет в присутствии Лагорды. Сестрички переглянулись, а затем посмотрели на Лагорду. Она кивнула. Хосефина встала и пошла в переднюю комнату. Спустя минуту она вернулась со свертком, который показывала мне Лидия. Мое нетерпение достигло предела. Хосефина аккуратно положила сверток на столе передо мной. Все столпились вокруг. Она стала развязывать его так же, как в первый раз это делала Лидия. Когда пакет был полностью развернут, она вывалила его содержимое на стол. Это было тряпье для менструаций. Секунду я был в ярости. Но громкий смех Лагорды был таким веселым, что я и сам был вынужден рассмеяться. «Это личный сверток Хосефины», — сказала Лагорда. «Это была блестящая идея — сыграть на твоем желании получить дар Дона Хуана, чтобы вынудить тебя остаться». «Ты должен признать, что это была хорошая идея», — сказала Лидия. Она имитировала выражение жадности на моем лице, когда она разворачивала передо мной сверток, а затем мое разочарование, когда она перестала делать это. Я сказал Хосефине, что ее идея действительно была блестящей, что она сработала, как она и ожидала, и что я хотел заполучить этот пакет больше, чем хотел признаться. «Ты можешь получить его», — сказала Хосефина, чем вызвала общий смех. Лагорда сказала, что Нагваль знал с самого начала, что Хосефина вовсе не была больной на самом деле, но именно по этой причине ему так трудно было вылечить ее. Люди, которые действительно больны, более податливы. Хосефина отдавала себе полный отчет во всем и была очень строптивой, поэтому он должен был курить ее великое множество раз. Дон Хуан сказал когда-то то же самое и насчет меня, что он курил меня. Я всегда считал, что он имеет в виду использование психотропных грибов для того, чтобы составить себе определенное представление обо мне. «Как он курил тебя?» — спросил я у Хосефины. «Так же, как он курил тебя», — ответила она. «Он вытянул твою светимость и высушил ее дымом от огня, который он развел». Я был убежден, что Дон Хуан никогда не объяснял мне этого. Я попросил Лидию, чтобы она рассказала мне все, что они знали об этом. Она повернулась к Лагорде. «Дым имеет очень большое значение для мага», — сказала Лагорда. «Дым подобен густому туману. Туман, конечно, лучше, но с ним слишком трудно обращаться. Он не так удобен для использования, как дым. Поэтому, если маг хочет видеть и узнать кого-то очень закрытого, своенравного и упрямого, как ты и Хосефина, он разводит огонь и позволяет дыму окутать этого человека. Все, что они скрывают, выходит с дымом. Лагорда сказала, что Нагваль использовал дым не только для того, чтобы узнавать людей, но и для исцеления. Он делал Хосефине дымные ванны. Он заставлял ее сидеть или стоять у огня с той стороны, куда дует ветер. Дым обычно окутывал ее и заставлял кашлять и плакать, но это неудобство было лишь временным и не имело последствий. Зато огромным положительным эффектом было очищение светимости. «Нагваль предписывал нам всем дымные ванны», — сказала Лагорда. «Ты получил даже больше ванн, чем Хосефина. Он сказал, что ты был невыносим. А ведь ты не притворялся, как она. Теперь я все понял. Она была права. Дон Хуан заставлял меня сидеть у огня сотни раз. Дым обычно раздражал мне горло и глаза до такой степени, что я содрогался, когда видел, что он снова начинает собирать сухие ветки и хворост. Он говорил, что я должен научиться контролировать свое дыхание и ощущать дым с закрытыми глазами, тогда я смогу дышать без удушья. Лагорда сказала, что дым помог Хосефине стать легкой и совершенно неуловимой, а мне, несомненно, он помог излечиться от моей ненормальности, в чем бы она ни заключалась. «Нагваль сказал, что дым забирает из тебя все», — продолжала Лагорда. «Он делает тебя прямым и чистым». Я спросил ее, знает ли она, как вместе с дымом вынести из человека скрываемое. Она сказала, что может очень легко сделать это, потому что потеряла свою форму. Но сестрички и Хенарос не могут, хотя они десятки раз видели, как это делали Нагваль и Хенаро. Мне было любопытно узнать, почему Дон Хуан никогда при мне не упоминал об этом, хотя он окуривал меня сотни раз, как сухую рыбу. «Он упоминал», — сказала Горда со своей обычной убежденностью. «Нагваль даже учил тебя пристальному созерцанию тумана. Он говорил нам, что однажды ты курил целое место в горах и видел то, что было скрыто за сценой. Он сказал, что он сам был поражен этим. Я вспомнил острое нарушение восприятия особого рода, галлюцинацию, которая, как я думал, была результатом взаимодействия между очень густым туманом и случившейся в это самое время грозой. Я рассказал им об этом эпизоде и добавил, что Дон Хуан действительно никогда не учил меня прямо ничему о тумане или о дыме. Он просто брал меня в полосу тумана или разжигал костры. Лагорда не сказала ни слова. Она встала и пошла к плите. Лидия покачала головой и прищелкнула языком. — Ты действительно тупой, — сказала она. — Нагваль учил тебя всему. Как, по-твоему, ты видел все, о чем только что рассказывал нам? Между нашим пониманием принципов обучения была пропасть. Я сказал им, что если бы я учил их чему-то известному мне, например, вождению машины, то я шел бы шаг за шагом, удостоверяясь, что они поняли каждую грань каждой процедуры. Лагорда повернулась к столу. Это только в случае, если маг учит чему-нибудь относительно тоналя. Когда маг имеет дело с Нагвалем, он обязан дать инструкцию, которая должна показать воину тайну. И это все, что ему нужно делать. Воин, который получает тайну, должен сделать это знание силой, выполнив то, что ему показано. Нагваль показал тебе больше тайн, чем всем нам вместе взятым. Но ты ленив, как поблито, и предпочитаешь находиться в состоянии глупости. Тональ и Нагваль — два различных мира. В одном ты разговариваешь, в другом действуешь. Когда она говорила, я понимал каждое ее слово с абсолютной ясностью. Я знал все это. Она пошла обратно к плите, помешала что-то в горшке и вернулась. — Почему ты такой тупой? — бесцеремонно спросила меня Лидия. — Он пустой, — ответила Роза. Они заставили меня встать и, глядя искоса, стали сканировать мое тело глазами. Все они коснулись меня в области середины живота. — Но почему ты все еще пустой? — спросила Лидия. — Ты ведь знаешь, что делаешь, правда? — добавила Роза. — Он ненормальный, — сказала Хосефина. — Он и сейчас должно быть ненормальный. Лагорда пришла мне на помощь, сказав им, что я все еще пустой по той же причине, по которой все они еще имеют свою форму. Все мы втайне не хотим мира Нагваля. Мы боимся и имеем задние мысли. Короче говоря, никто из нас не лучше Поблита. Они не сказали ни слова. Все трое, казалось, были в полном замешательстве. «Бедный маленький Нагваль», — сказала Лидия тоном полным участия. «Он так же напуган, как и мы. Я делаю вид, что я резкая. Хосефина притворяется ненормальной, а ты притворяешься тупым». Они засмеялись и в первый раз со времени моего приезда проявили ко мне дружеское расположение, обняли меня и прислонили свои головы к моей. Лагорда села лицом ко мне, а сестрички расположились вокруг нее. Я был обращен лицом ко всем четырем. «Теперь мы можем поговорить о том, что случилось сегодня вечером», — сказала Лагорда. Нагваль говорил мне, что если мы останемся в живых после последнего контакта с союзниками, мы не будем теми же самыми. Союзники что-то сделали с нами этой ночью. Они дали нам сильную встряску. Она мягко коснулась моего блокнота. «Эта ночь была для нас особой», — продолжала она. «Этой ночью все мы, включая союзников, энергично взялись за то, чтобы помочь тебе. Нагвалю понравилось бы это. Этой ночью ты все время видел». «Я видел?» — переспросил я. «Опять ты за свое», — сказала Лагорда, и все засмеялись. «А расскажи мне о моем видении, Горда», — настаивал я. «Ты знаешь, что я тупой, но ведь между нами не должно быть непонимания». «Ну ладно», — сказала она, — «этой ночью ты видел сестричек». Я сказал им, что мне приходилось быть свидетелем невероятных действий, выполняемых Доном Хуаном и Доном Хинаро. Я видел их так же ясно, как видел сестричек, и тем не менее Дон Хуан и Дон Хинаро всегда приходили к выводу, что я не видел. Так что я не в состоянии определить, чем могли отличаться действия сестричек. «Ты хочешь сказать, что не видел, как они держались за линией мира?» — спросила она. «Нет, не видел». «И ты не видел, как они проскользнули в трещину между мирами?» Я изложил им то, чему был свидетелем. Они слушали молча. К концу моего отчета Лагорда, казалось, готова была расплакаться. «Какая жалость!» — воскликнула она. Она встала, обошла вокруг стола и обняла меня. Ее глаза были ясными и утешающими. Я знал, что она не питает ко мне неприязни. «Это наш рок, то, что ты так закупорен», — сказала она. «Но ты все еще остаешься для нас Нагвалем. Я не буду испытывать к тебе недобрых чувств. Ты можешь быть уверен в этом в любом случае». Я знал, что она говорит искренне. Она говорила со мной с уровня, который я наблюдал только у Дона Хуана. Она не раз повторяла, что ее настрой — это следствие потери ее человеческой формы. Она действительно была бесформенным воином. Волна глубокого расположения к ней нахлынула на меня. Я едва не заплакал. Как раз в тот момент, когда я понял, что она была самым превосходным воином, со мной случилось нечто чрезвычайно интригующее. Наиболее точно это можно было бы описать, сказав, что мои уши внезапно лопнули. Вслед за этим я ощутил лопанье в области середины своего тела, как раз под пупком. Причем еще более резкое, чем в ушах. Сразу после этого все стало невероятно отчетливым. Звуки, картины, запахи. Затем я услышал интенсивный шум, который, как ни странно, не нарушал моей способности слышать самые тихие звуки. Казалось, я слышал шум какой-то другой частью себя, не имеющий отношения к моим ушам. Через тело прокатилась горячая волна. И тут я вспомнил нечто такое, чего никогда не видел. Было так, словно мною овладела чужая память. Я вспомнил, как Лидия подтягивалась на двух красноватых веревках, когда ходила по стене. Она фактически не ходила, а скользила на толстом пучке линий, которые держала ногами. Я вспомнил, как она часто и тяжело дышала ртом после усилий, затраченных на подтягивание по этим веревкам. В конце ее демонстрации я не мог удержать равновесие, потому что видел ее как свет, который носился вокруг комнаты так быстро, что у меня закружилась голова. Он тянул меня за нечто в области пупка. Я вспомнил также и действия Розы, и Хосефины. Роза держалась левой рукой за длинные красноватые волокна, которые выглядели как лианы, не спадающие с темной крыши. Правой рукой она держалась еще за какие-то волокна, которые, по-видимому, придавали ей устойчивость. Она держалась за них еще и пальцами ног. В конце своей демонстрации она выглядела как свечение под крышей. Контуры ее тела были стерты. Хосефина прятала себя за какими-то линиями, которые, казалось, исходили из пола. Своим приподнятым предплечьем она сдвигала линии вместе, располагая их на такой ширине, чтобы они скрывали ее туловище, и ее раздутые одежды были очень важны для опоры. Они каким-то образом сжали ее светимость. Одежды были громоздкими только для глаз, которые смотрели. В конце демонстрации Хосефина, подобно Лидии и Розе, была просто пятном света. Я мог в уме переключаться с одного воспоминания на другое. Когда я рассказал им об этих сосуществующих видах памяти, сестрички посмотрели на меня с недоумением. Только одна Лагорда, по-видимому, поняла, что со мной случилось. Она с неподдельным удивлением засмеялась и сказала, что Нагваль был прав. Я слишком ленив, чтобы помнить, что видел, поэтому заботился только о том, на что смотрел. «Возможно ли это, — спрашивал я себя, — чтобы я мог бессознательно отбирать, что мне помнить? Или все это дело рук Лагорды? Если это было правдой, значит, я сначала отбросил свои воспоминания, а затем освободил то, что было подвергнуто цензуре. Значит, тогда правда и то, что в действиях Дона Хуана и Дона Хинаро я воспринимал намного больше, чем помнил сейчас. И вот теперь я мог вспомнить только оборванную часть моего целостного восприятия тех событий. «Трудно поверить, — сказал я Лагорде, — я могу теперь вспомнить нечто такое, чего совсем недавно вообще не знал». Нагваль сказал, что каждый человек может видеть, но почему-то мы предпочитаем не помнить того, что мы видели, — сказала она. «Теперь я понимаю, что он был прав. Все мы можем видеть в большей или меньшей степени». Я сказал Лагорде, что некоторая часть меня знала, что я, наконец, нашел трансцендентный ключ. И они все вместе вернули мне его пропавшую часть. Но было трудно разобрать, что же это такое. Она заявила, что только что увидела, что я действительно овладел значительной частью искусства сновидения и развил свое внимание. Но предпочитаю сам себя дурачить, делая вид, что ничего не знаю. «Я уже пыталась рассказать тебе о внимании», — продолжала она. «Но ты знаешь об этом столько же, сколько все мы». Я заверил ее, что мое знание, по сути, отличается от их. Их знание было бесконечно более эффективным, чем мое. Поэтому все, что они могли сообщить мне в связи со своими практиками, было бы чрезвычайно важным для меня. Нагваль велел нам показать тебе, что с помощью своего внимания мы можем удерживать образы сна, точно так же, как мы удерживаем образы мира, — сказала Лагорда. Искусство сновидения — это искусство внимания. Мысли нахлынули на меня лавиной. Я вынужден был встать и пройтись по кухне. Мы долго молчали. Я знал, что она имела в виду, когда сказала, что искусство сновидения — это искусство внимания. Я знал также, что Дон Хуан рассказал и показал мне все, что мог. Однако, когда он был рядом, я не смог осознать предпосылки этого знания в своем теле. Он говорил, что мой разум является демоном, который держит меня в оковах, и что я должен победить его, если хочу достичь осознания его учения. Проблема, следовательно, заключалась в том, как победить мой разум. Мне никогда не приходило в голову потребовать от него определения понятия разум. Я всегда считал, что он подразумевает способность строить умозаключения или мыслить упорядоченным и рациональным образом. Из того, что сказала мне Лагорда, я понял, что для него разум означал внимание. Дон Хуан говорил, что ядром нашего существа является акт восприятия, а его тайной — акт осознания. Для него восприятие и осознание было обособленной нерасчленимой функциональной единицей, которая имела две области. Первая — это внимание тоналя. То есть способность обычных людей воспринимать и помещать свое осознание в обычный мир обыденной жизни. Дон Хуан еще называл эту сферу внимания первым кольцом силы и характеризовал ее как нашу ужасную, но принимаемую за нечто само собой разумеющееся, способность придавать порядок нашему восприятию повседневного мира. Второй областью было внимание Нагваля. способность магов помещать свое осознание в необычный мир. Он назвал эту область внимания вторым кольцом силы, или совершенно необыкновенной способностью, которая есть у всех нас, но используется только магами для упорядочивания восприятия необычного мира. Лагорда и сестрички демонстрировали мне, как с помощью своего второго внимания можно удерживать образы своих снов. Тем самым они раскрыли практический аспект системы Дона Хуана. Они были практиками, которые вышли за пределы теории его учения. Для демонстрации этого искусства они должны были воспользоваться вторым кольцом силы или вниманием Нагваля. Чтобы стать свидетелем их искусства, мне нужно было сделать то же самое. Было очевидно, что я распределил свое внимание по обеим областям. По-видимому, все мы непрерывно воспринимаем обоими способами, но предпочитаем выделять для запоминания одно и отвергать другое. Или, возможно, мы затушевываем его, как это делал я сам. При определенных условиях стресса или предрасположения, подвергнутые цензуре воспоминания, выходят на поверхность. И тогда у нас может быть два различных воспоминания об одном и том же событии. То, что Дон Хуан пытался победить или, вернее, подавить во мне, было не моим разумом или способностью рационально мыслить, а моим вниманием Тоналя, или моим осознанием мира здравого смысла. Лагорда объяснила, почему он так этого добивался. Повседневный мир существует только потому, что мы знаем, как удерживать его образы. Следовательно, если выключить осознание, необходимое для поддерживания этих образов, то мир рухнет. Нагваль сказал нам, что в счет идет только практика, внезапно сказала Лагорда. Если постоянно уделять внимание образам своего сна, внимание прогрессирует. В результате ты можешь стать таким, как Хинара, который мог удерживать образы любого сна. У каждой из нас есть еще по 5 снов, сказала Лидия. Но мы показали тебе первый, потому что это сон, который дал нам Нагваль. Вы можете сновидеть в любое время, когда захотите? Спросил я. Нет, ответила Лагорда. Сновидение отнимает слишком много силы. Никто из нас не владеет ею в таком количестве. Сестрички должны были так много раз кататься по полу, потому что при катании земля дает им энергию. Может быть, ты сможешь вспомнить еще и свое видение их, как светящихся существ, получающих энергию от земли. Нагваль говорил, что самый лучший путь получения энергии – это, конечно, позволить солнцу войти в глаза, особенно в левый. Я сказал ей, что ничего не знаю об этом, и она описала процедуру, которой обучил их Дон Хуан. Пока она говорила, я вспомнил, что он обучал этой процедуре и меня тоже. Она заключалась в том, что я должен был медленно двигать головой из стороны в сторону, пока не поймаю солнечный свет своим полуприкрытым левым глазом. Он сказал, что можно пользоваться не только солнцем, но и любым источником света, который может светить в глаза. Лагорда сказала, что Нагваль порекомендовал им повязывать свои шали ниже талии, когда они будут кататься по земле, чтобы предохранить тазовые кости. Я заметил, что Дон Хуан никогда не говорил мне о такой процедуре. Она сказала, что это нужно только женщинам, потому что у них есть матка и энергия земли поступает прямо в матку. Путем вращения они распределяют эту энергию по остальной части своего тела. Мужчины, чтобы заряжаться энергией, должны лечь на спину, согнув колени так, чтобы подошвы ног соприкасались друг с другом. Руки должны быть вытянуты в стороны, предплечья вертикально подняты, а пальцы согнуты перпендикулярно ладони. «Мы сновидели эти сны несколько лет», — сказала Лидия. «Эти сны самые лучшие, потому что наше внимание в них полное. В остальных наших снах наше внимание еще не прочное». Лагорда сказала, что удерживание образов сна является талтекским искусством. После нескольких лет практики каждая из них стала способна выполнять в любом сне по одному действию. Лидия могла ходить почему угодно, Хосефина могла скрыться зачем угодно, а она сама умела летать. Но они были только начинающими, ученицами в этом искусстве. Они овладели полным вниманием только одного вида деятельности. Она добавила, что Хинаро был мастером сновидения и мог делать удивительные вещи. Он владел вниманием для любых действий, которые мы способны совершать в нашей повседневной жизни. И для него обе сферы внимания были равнозначны. Я ощутил потребность задать свой обычный вопрос. Мне хотелось знать процедуры, посредством которых они удерживают образы своих снов. «Ты знаешь это так же хорошо, как и мы», — сказала Лагорда. «Я могу добавить только, что когда мы приходим в один и тот же сон снова и снова, мы начинаем ощущать линии мира. С их помощью мы делаем то, что ты видел». Дон Хуан говорил мне, что наше первое кольцо силы включается очень рано. И мы проживаем все жизни под впечатлением, что это все, что у нас есть. Наше второе кольцо силы, внимание Нагваля, остается скрытым для подавляющего большинства из нас. И только в момент нашей смерти оно оказывается доступным каждому. Существует, правда, доступный для всех путь к его достижению, но следует ему только маги. И этот путь через сновидение. Сновидение, в сущности, является преобразованием обычных снов в процесс, включающий волевой акт. Сновидящие, привлекая свое внимание Нагваля и фиксируя его на темах и событиях своих обычных снов, преобразуют эти сны в сновидение. Дон Хуан говорил, что внимание Нагваля не достичь никакими процедурами. Он только дал мне указание. Прежде всего, надо было найти свои руки во сне. Затем упражнение по тренировке внимания расширялось до поиска предметов и отыскания конкретных вещей, домов, улиц и тому подобного. Отсюда делался прыжок к сновидению о конкретных местах в конкретное время дня. В заключительной стадии было фокусирование внимания Нагваля исключительно на самом себе. Дон Хуан говорил, что этой заключительной стадии обычно предшествовал сон, который видели многие из нас в то или иное время, и в котором человек смотрит на самого себя, спящего в постели. К моменту появления такого сна, внимание мага развивается до такой степени, что вместо того, чтобы проснуться, как делают многие из нас в этой ситуации, он разворачивается на своих каблуках и приступает к какой-либо деятельности, как если бы это происходило в обычной жизни. С этого момента появляется брешь, разграничение до сих пор единой личности. Результатом привлечения внимания Нагваля и развития его до уровня и усложненности нашего обычного внимания к миру в системе Дона Хуана является другое «я». Существо, подобное самому человеку, но созданное в сновидении. Дон Хуан говорил мне, что не существует определенных стандартов или точных шагов для обучения этому дублю. Точно так же, как не бывает определенных шагов для достижения нашего обычного осознания. Мы просто делаем это посредством практики. Он утверждал, что в процессе привлечения нашего внимания Нагваля мы найдем эти шаги сами. Он убеждал меня практиковать сновидение, не позволяя своим страхам совать мне палки в колеса. Он учил этому же и Лагорду с сестричками. И очевидно, что-то в них было более восприимчивым к идее другого уровня внимания. «Хинаро большую часть жизни был в теле сновидения», — сказала Лагорда. «Ему это больше нравилось. Именно поэтому он мог делать самые невероятные вещи и пугал тебя до полусмерти. Хинаро мог входить и выходить через трещину между мирами, как ты и я можем входить и выходить через дверь». Дон Хуан подробно рассказывал мне о трещине между мирами. Я всегда считал, что он говорит метафорически о тонком различии между миром, который воспринимает обычный человек, и миром, воспринимаемым магом. Лагорда и сестрички показали мне, что трещина между мирами — это больше, чем метафора. Скорее, это была способность менять уровни внимания. Одна часть меня великолепно понимала Лагорду, тогда как другая была еще более испуганной, чем прежде. «Ты спрашиваешь, куда ушли Нагваль и Хинаро?» — сказала Лагорда. «Солидат очень тупая. Она сказала тебе, что они покинули этот мир. Лидия сказала, что они ушли в другую местность, а бестолковые Хинарос напугали тебя». Истина заключается в том, что Нагваль и Хинера прошли через эту трещину. По какой-то причине, не поддающейся определению, ее утверждения погрузили меня в глубокий хаос. Я все время ощущал, что они ушли в хорошее место. Я знал, что они не ушли в обычном смысле, но держал это утверждение в области метафоры. Хотя я даже сообщал об этом своим близким и друзьям, думаю, что сам я на самом деле никогда не верил в это. В глубине души я всегда оставался рациональным человеком, но Лагорда и сестрички обратили мои неопределенные метафоры в реальные возможности. Лагорда действительно транспортировала меня на полмили с помощью энергии своего сновидения. Лагорда поднялась и сказала, что я уже все понял, и что нам пора поесть. Она подала еду, которую только что приготовила. Есть мне не хотелось. После еды она встала и подошла ко мне. «Я думаю, что тебе пора уезжать», — сказала она мне. По-видимому, это послужило для сестричек сигналом. Они тоже встали. «Если ты останешься с нами, с этого момента ты не сможешь больше покинуть нас», — продолжала Лагорда. «Нагваль однажды предоставил тебе свободу выбора, но ты выбрал остаться с ним. Он сказал мне, что если мы останемся в живых после последнего контакта с союзниками, то я должна накормить тебя, сделать так, чтобы ты хорошо себя чувствовал, а затем попрощаться с тобой. Я полагаю, что мне и сестричкам некуда идти, так что у нас нет выбора, но ты — другое дело». Сестрички окружили меня и попрощались со мной. В этой ситуации была чудовищная ирония. Я был волен уехать, но ехать мне было некуда. У меня тоже не было выбора. Много лет назад Дон Хуан дал мне шанс вернуться обратно, но я остался, потому что уже тогда мне некуда было уйти. «Мы выбираем только однажды», — сказал он мне тогда. «Мы выбираем либо быть воинами, либо обычными людьми. Другого выбора у нас нет. Не на этой земле».